там росу покрывает. Все яснее небосклон, ночью ходит в свой дом, покрывало и сна забирает. Многотысячный раз тьма пред светом сдалась, и рожденный певец оптимизма. Радость летней поры, этот век называется жизнью. Странно, чудно и странно, как совершаются Божьи пути. Познай, посмотри, дневных трудов мозаика.